пожелать быть счастливым, и что ж? Разве от пожелания сделается? Жизнь без смысла. И тогда сделается? Я не понимаю, вы отрицаете же сознание?» Юрий терпеливо улыбнулся. «Как отрицаю? Я ведь сказал, надо сознательно пожелать себе счастья. Именно сознательно, умно и смиренно. Себе самому. На то время, пока я живу. Заботиться о себе разумно и с волей. Довольно для каждого человека одной жизни и одной заботы». Остроглазый человек заволновался, хотел что-то сказать, но другой рядом постарше перебил. «Это как же с себя устраивать, значит, в первую голову? Это мы слыхали. Это на каких же правилах? Да ежели каждый станет так рассуждать, чтобы ему одному чай пить?» Прежний голос, задыхаясь, выкрикнул. «А такие правила, что все мне позволено. Стара шутка». «С чего вы взяли?» — весело подхватил Юрий. «Отнюдь не все позволено. Отнюдь. Я только что хотел сам об этом сказать. Сознательно и умно устраивая свое счастье, я не должен вредить другим. Вот это надо все время помнить. Кстати, чтобы не вышло недоразумений, сразу скажу, что я понимаю под вредом. Причинить другому вред — это значит поставить человека в такое положение, которого он сам для себя не хочет. Глубже этого не хочет для себя сам, я не сужу. И одним тем, что я нисколько не буду заботиться о пользе других, я избегну громадного вреда, какой мог бы тут принести, вмешиваясь в чужие желания. Еще, конечно, хуже, если я прямо вздумаю строить что-нибудь для себя на вреде другим. Это уж будет вконец неумно. Это не усмотрение жизни. А данная жизни — обычная борьба за существование. «Скажите», — обернулся Юрий вдруг к старику, «а вы что же думаете, что чаю на свете очень мало? И вам уж не хватит, если я его попью?» «Хватит, с умом да мерой. Мера — вот тоже хорошая человеческая вещь. У животных ее нет. Я не прошу, чтобы вы мне чай добывали. Я сам себе добуду, а вы сами себе. Если я о вас не стану хлопотать, и вы обо мне, право, мы лучше промыслим. Ведь вы не знаете, какой я чай люблю, а вредить вам мне и расчета нет». Сделался шум. Кричали. «Это верно. Нет, слова. А если интересы встретятся? Да бросьте. Все теории обычного эгоизма, старого как мир». Морсов хотел уже звонить, но Юрий сильно повысил голос. «Пожалуйста, не мешайте. Я сейчас кончу. Да, конечно. Пока нормально сознательных людей мало, интересы часто сталкиваются. Бывает так по глупости людской, что либо сделай вред, либо тебе его сделают. Тогда уж волей-неволей надо вредить. Вреда себе никак и никогда допустить нельзя. Но право этих случаев при желании нетрудно избегать. Гораздо чаще бывает наоборот. Кого-нибудь пожалеешь? Жалеть естественно, но ведь неприятно. Поможешь ему, если тебе ничего не стоит. Вот и удовольствие, и другому хорошо». «Какая идиллия!» — презрительно вставил Питомский. «Зла-то, по-вашему, значит, нет?» «Есть зло. Есть зло и в людях, и в природе. Но оно вполне победимо человеческими силами. Смерть непобедима, но она и не зло. Зло — страдания, а они, конечно, со временем исчезнут. В людях еще много зла, этим они очень вредят себе. Зло — всякие вопросы, например. А то еще любовь. Я называю любовью чувство к другому человеку более сильное, чем к самому себе. Или даже как к самому себе. И оно, это ненормальное чувство, в каких бы формах ни проявлялось, всегда несомненное зло, всегда ведет к общему вреду. Я хотел прибавить о христианстве. Очень достойно уважения историческое христианство за то, что исподволь устранило формулу «любить как самого себя» и давно уже настаивает на любви ко всем, то есть ни к кому, и на харите, то есть в сущности на жалости. «Я окончаю, господа. Простите, что так долго занимал вас своими простыми мыслями. Я в открытую говорил, чем я живу. Живу добыванием себе счастья, удовольствия, наслаждения, забавы, при старании как можно меньше вредить и мешать другим. Я желаю каждому того, чего он сам себе желает, но только пусть он сам это и добывает. Конечно, мое единственное правило о минимуме вреда другому устраняет всю сложную старую мораль. Я этого не скрываю.